Александр Ратнер. Тайны жизни Ники Турбиной. Я не хочу расти. Предисловие Дмитрия Быкова. Серия «Биография эпохи». Москва. Издательство АСТ. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Ника Турбина. Знаковая фигура конца 80-х, начала 90-х годов, поэтесса, известная своими ранними стихотворениями, трагически погибшая в возрасте 27 лет. Многое из ее биографии до сих пор покрыто тайной даже для поклонников ее творчества. В частности, кто был ее отцом? Почему порвал с ней отношения Евгений Евтушенко? Что делала она в течение года в Швейцарии? Действительно ли она являлась автором своих стихов? И многое другое. В книге впервые приведена полная биография Ники Турбиной. Автор приоткрыл завесы многих ее тайн и рассказал также о семье героини и ее окружении. Книга проиллюстрирована уникальными фотографиями, черновиками стихов, письмами и другими материалами.